Андрюха Маланкат и Леха запишет. Первый снег. Первый снег. В пакете. Это первый снег, и он на торпеде. Кайф проезжать мимо мечети. Тут весь контейнер. Леха Гуф и Антоха третий. Хорошо там, где нас нет. Но здесь снег белый, как первый. И холодный, как ветер. Настроение охуенное. В бардачке сортовое сено. Айфон чуть не сел, с легавыми никогда не имел дела. Пока сливали друзей, я на работе потел. По телу дрожь от первого. Но если что, сойдет и Гера. Карты, игра, водка, белуга, поника и черная икра. У своих я никогда не крал. В моем доме на полу шкура тигра. Твоя шкура сосет тихо, в жопу долбится дико. Родители хотели отправить учиться в АВГИК. В тачке отлично долбит динамик. Таксист говорит, как мудак. Я не повезу вас никуда. И он походу не повезет нас в Марина. Меня кумарит, а ему нормально. Никто не верил нам, но теперь все понимают. Йоу, это первый снег, и он в октябре. Это первый снег, и он на торпеде. В кайф проезжать мимо мечети. Тут весь контейнер. Леха Гуф и Антоха третий. Хорошо там, где нас нет. Но здесь снег белый, как первый. И холодный, как ветер. Очень нравится, когда тёлка меня раздевает. Она раздувает, раздает потом всем. Даже кальмару, даже когда звонит мама. Она не берет, но она берет только хуй в рот. В номере гостиницы «Космос» нас так прёт, что просто пиздосы. Твои косы, мой нос, твоя пизда и кокос. Гашиш привез знакомый из Омска. Почти прошла печень, но сегодня у нас длинная ночь. Отец плачет, что в сауне дочь. А нам похуй, короче, мы едем за говном на точку. Отец плачет, но говорит, что ему хуёво от пороха. Йоу, старина, у нас осталась одна дорога. В городе дорог порох стоит очень дорого, бро. Мудиться долго, и после этого, как подняться долг. Рубль упал, я того рот ебал, кто это все придумал. Возможно, это какой-то придурок, возможно, даже из думы. Короче, пизду, я люблю японскую еду и русскую кухню. Ты никогда не поймешь нас, петух, йоу. Но настроение какое-то тухлое, хотя у нас бухло тут дорогое. И даже элитное, йоу. Даже элитное. Даже элитная. Поехали к Вике. Это первый снег, и он на торпеде. В кайф проезжать мимо мечети. Тут весь контейнер. Леха Гуф и Антоха третий. Хорошо там, где нас нет. Но здесь снег белый, как первый. И холодный, как ветер. Спасибо, техник большой. Он сегодня обрадуется, я уверен. Он прилетит вечером, я ему поставлю.